Глава 26. 14 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, дом в Рековых. День начался причудесно. Ничего не болело, в душе не осталось никаких тревог. Капли Оболенского были тому причиной, или арест Марка Прохоровича — это не имело значения. Отдернув занавеси и приоткрыв створку окна, я стояла, купаясь в лучах солнца. Такое счастливое утро казалось первым шагом в новую, такую же счастливую жизнь. Даша явилась, стоило лишь дернуть за шнурок санетки. После завтрака наведался Павел Богданович, справился о здоровье, рассказал, что особисты все еще работают в доме, был учтив и даже почти не извинялся. Казалось, что этим дело и ограничится, но граф уходить не торопился, и когда в дверь постучались, стало понятно, чего же он ждал. Пришел Федор Федотович с намерением продолжить вчерашнюю беседу. Разговаривать с ним не хотелось совершенно, но и отказать возможности не было. Соблюдя приличие, как и вчера, при открытой дверью до горничной за ней, он приступил к расспросам. Кмет Цаплевич сегодня выглядел усталым, наверняка работал и ночью. Но подробный рассказ о том, как мне удалось попасть в кабинет, слушал с сочувствием и вниманием. Перед каждым вопросом бросал взгляд на Павла Богдановича, будто ожидая знака или реакции. Тот просто сидел на вчерашнем месте, не участвуя в беседе, хоть и покидать нас не собирался. Пересказ разговора Агафьи и баронессы Федор Федотович выслушал особенно внимательно. Нахмурился, перебрал пальцами по подлокотнику. «Павел Богданович, могу я попросить вас найти Агафью и сказать ей прийти после обеда в барона в кабинет?» «Разумеется, ваше высокоблагородие». Оболенский вышел, а мне на мгновение стало интересно, о чем же будут говорить особисты с Софьиной камеристкой. Впрочем, это тут же забылось. После слов Федора Федотовича о том, что чуть позже мне предстоит встреча со Стефаном, Цаплевич желал поговорить с нами обоими одновременно. Обедая также в покоях, я не могла перестать думать о женихе. Теперь он станет, да уже стал, новым главой семьи. Значит, теперь мне быть хозяйкой в доме. Все прошлые годы именно об этом большей частью были уроки гувернёра и учителей, наставления матушки с бабушкой, вести быт, помогать мужу, заботиться о нем, особенно в горе. Куда уж горше. Испытать воспитание такого родителя, а теперь и остаться ответчиком за весь позор перед обществом, навлеченный действиями отца, еще и заботы о больной сестре. Справится ли Стефан? В одиночку наверняка нет. Только сейчас я почувствовала, как тесно мы на самом деле связаны. Смотрела в тарелку с остатками супа, который ела, не чувствуя вкуса, и ощущала в себе столько сочувствия, сколько даже не думала обнаружить. Оно прихватывало горло, заставляло сжимать губы и вырывалось тяжелыми вздохами. Прошло всего несколько недель, как я познала крепость этой вековской сети правил, сплетенные из традиций, представлений о приличном и прочего. Стефан же жил так не один год. Чуть позже совсем юный особист проводил меня в приемную барона, где в уголке для посетителей уже сидели жених и Федор Федотович. Они тут же встали со своих мест, а я уверенно прошла к дивану и села рядом со Стефаном. Нам предстояло восстановить достоинство семьи в обществе. Не хотелось давать и малых поводов для пересудов. Мне даже почти хватило смелости взять его за руку, но все же мысли о том, что мы пока не женаты, не дали этого сделать. «Стефан Маркович, Ульяна Петровна», — слово взял Цаплевич. «Мне бы хотелось уточнить у вас несколько моментов касательно рассказанного вами до этого». Почти неслышно приоткрылась дверь из портретной, и в комнату тихо проскользнул Павел Богданович. Поняв, что не помешал беседе, он уже увереннее прошел к свободному стулу. Федор Федотович лишь скользнул по нему взглядом и принялся задавать свои вопросы. Я не знала, зачем Кмету нужно было спрашивать то же самое, что и вчера, или уточнять вроде бы не слишком важные детали, но слушать ответы Стефана оказалось любопытно, а некоторые особенно. «Вы вряд ли знаете об этом, Федор Федотович. Отец предпочитал хранить все в тайне, но у меня не совсем обычный дар». Жених смотрел куда-то мимо особиста, потирая запястья, пальцы. Словно заразившись его волнением, я невольно потянулась к краю перчатки на руке, улыбнулась, заметив эту схожесть. «Я не только слышу руды и минералы, как и положено родившемуся под знаком щуки, но и неким образом чувствую кровь. Мне будет сложно вам это объяснить, ваше высокоблагородие». И снова что-то общее. У него тоже необычный дар. Возможно, воятель и правда подбирает супругов, руководствуясь не случаем, а каким-то замыслом. «Но вы согласитесь попытаться объяснить сущность вашего дара нашим специалистам?» «Разумеется, отвечу на все необходимые вопросы». Конечно же, создателем замков на двери и секретаре барона оказался Стефан. Мне такая работа казалась просто удивительной. Я с трудом научилась различать узелки артефактов. Сколько же времени ушло бы на подобное? «К слову, хочу поблагодарить вас за помощь со вторым тайником. Хотя, боюсь, то, что будет там найдено, лишь усугубит ситуацию для вашего отца». «На все воля воятеля и нашего императора». Стефан оперся локтями о колени и склонил голову. Светлые волосы свесились, почти скрывая его лицо. Заметив мой интерес, Федор Федотович счел нужным пояснить. «Мы нашли еще один секрет. Со слов Стефана Марковича, там должны быть несколько необычные артефакты, подобные тем, что обнаружились в ваших комнатах. Они позволяют сохранять разговоры на другой артефакт, который барон держал при себе. Вы знаете, зачем Марку Прохоровичу могло это понадобиться?» «Не имею понятия, ваше высокоблагородие. Я ничего не знала о делах барона и вряд ли имела бы возможность узнать». Особист, будто в легком сомнении, качнул головой. «Мой отец всегда стремился контролировать все происходящее в доме. Возможно, в этом и был его интерес». Стефан выпрямился и откинулся на спинку дивана. Я лишь пожала плечами. Мне больше не было дела до причин слежки и прочих странностей дома в Рековых. Главное, что источником их всех был Марк Прохорович. Теперь он арестован, и значит, все закончилось. «Стефан Маркович, вы знали, что у вашего отца была связь со служанкой Агафьей?» Задав вопрос, Цаплевич бросил косой взгляд в мою сторону, но, не заметив особенного возмущения или стеснения, сосредоточил все свое внимание на женихе. «Воятель учит нас почитать родителей. Правильно ли детям любопытствовать об их ошибках?» Стефан говорил устало, но держался как-то по-другому. «Свободнее? Верно, ему теперь будет легче. Однако вы...» «Я подозревал. Отношения моих родителей стали непростыми после...» «Отец очень хотел еще одного сына. Он всегда считал меня неудачным наследником. После рождения Софьи случилось еще 3 трагические беременности. Татьяна Адамовна стала совсем слаба здоровьем. Простите, Ульяна Петровна, что вам приходится слушать такие подробности. Он имел связи с другими женщинами простого сословия. Разумеется, без беременностей. Он никогда не совершал необдуманных поступков». Я сидела с невозмутимым выражением лица, а внутри пылала от смущения. Обсуждение подобных тем в присутствии юной девицы было недопустимо, и стоило бы высказать свое недовольство, но Стефан нуждался в поддержке. Мое возмущение и разочарование лишь ослабили бы его. «Агафья может знать о делах вашего отца. Его благородие не рассказывал лишнего о своих планах даже мне. Не думаю, что вы услышите от нее что-то особенное. Вчера она была уверена, что Марк Прохорович хотел, чтобы она родила ему ребенка, и обещал жениться». С широко открытыми глазами и даже приоткрытым ртом Стефан выглядел совершенно пораженным этой новостью. «Я не знаю, что мог говорить ей мой отец, но это были лишь слова. Даже если бы я мог представить его женатым на крестьянке, нет способа, который бы позволил обычной девушке родить от одаренного. Вы должны это знать». «Хорошо. К слову, вы знаете, где Агафья может быть сейчас? Мы не можем ее найти с самого утра». «Не представляю. Почти все это время я помогал вашим же людям». «Фёдор Федотович». Я недоуменно обернулась к заговорившему Оболенскому. Его присутствие уже успело позабыться. Тот смотрел на полицмейстера с непонятным намеком. «Благодарю вас, ваше сиятельство, ваше благородие». Цаплевич встал, побуждая к тому и остальных. «На сегодня к вам больше нет вопросов. Стефан Маркович, моим людям понадобится еще пара дней, чтобы закончить работу». «Я понимаю. Можете рассчитывать на мое содействие во всем». Стефан легко поклонился. Я направилась к двери первой и уже в портретной поняла, что жених с Павлом Богдановичем тоже шли в семейное крыло. Графу, наверное, нужно было заглянуть к подопечной. А Стефан? Его тоже попросили не покидать комнат без необходимости. Тогда можно пригласить его в свои покои. Не совсем прилично, разумеется, но сколько уже такого случилось за последние дни? Нам стоило бы поговорить о будущем. Все произошедшее привлечет внимание, нужно решить, как держаться в обществе, как теперь пройдет свадьба. И, конечно, хотелось выказать Стефану сочувствие. К дверям в семейную часть дома мы подошли все вместе. «Павел Богданович, могу я навестить свою сестру?» Мужчины остановились, и я невольно встала рядом с ними. «Мне нужно решить ее судьбу, но прежде хотелось бы поговорить». «Разумеется, Стефан Маркович. Я хочу передать ее в руки монахинь Предславенского монастыря. Не уверен, что в ближайшее время у меня получится окружить ее достаточной заботой. Да и жизнь в месте, где Софье пришлось испытать подобное, вряд ли пойдет ей на пользу». «Понимаю. Я подготовлю рекомендации касательно ее лечения». «Благодарю. Ульяна Петровна». Стефан повернулся ко мне. «Могу я просить вас о приватном разговоре?» «Разумеется». Через минуту мы остались одни. «Ульяна, мне очень жаль, что тебе пришлось пережить столько неприятного в моем доме. Я, как твой жених, должен был защитить тебя от подобного». Он на миг замер, опустив взгляд в пол, но тут же тряхнул головой и снова посмотрел мне в глаза. «Я обещаю, больше ничего подобного не случится. Надеюсь, ты сможешь мне поверить». Его серые глаза сейчас казались почти голубыми и светились такой надеждой. «Конечно». Я коснулась кончиками пальцев его ладони. «Теперь все будет хорошо». День пришлось провести в своих покоях. Во второй раз выпив капли и услышав, как часы отбивают 7, я решилась. Стефан должен был успеть увидеться с Софьей, отдохнуть и отужинать. Наверняка он уже был свободен. Все же стучаться в дверь комнат мужчины оказалось волнительно. «Войдите». «Прошу прощения, Стефан Маркович». В такой же небольшой, как и моя, приемной, оформленной в темно-зеленых и коричневых тонах, жених оказался не один. Он сидел на стуле около массивного секретера, а рядом стояла Татьяна Адамовна. «Я не хотела вам мешать. Пожалуй, зайду позже». «Что вы, Ульяна Петровна, как вы можете помешать?» Улыбка Стефана была утомленной. «К тому же мы с вами преступно мало виделись все это время». «Наш разговор». Баронесса заговорила тихо, но очень недовольна. «У меня не может быть секретов от будущей жены и хозяйки этого дома. Да и нет ничего особенного в вашей просьбе». Первая фраза жениха так ошеломила и согрела, что я чуть было не пропустила остальное. Татьяна Адамовна дернула плечом, отчего ее тонкая вязаная шаль заколыхалась, подобно паутине. А Стефан продолжал тем же холодным тоном. Я мог бы разрешить вам остаться жить с нами, если бы была надежда на возвращение отца, но вероятность этого мала. Даже если ехать на поезде, вам придется ежемесячно тратить не менее недели, чтобы наведаться в Белую Вежу и вернуться. Это неразумно. К тому же я уверен, что для соблюдения принятых формальностей судьи будут настаивать на вашем присутствии в доме суженых хотя бы первое время. Возможно, через несколько месяцев мы сможем вернуться к этому разговору. Вы с отцом стоите друг друга. Он запер меня здесь, оставив лишь подобие той жизни, которую я могла вести в обществе. А ты забираешь и это. Баронесса говорила все тише, а слова ее сочились ненавистью. Она зло глянула в мою сторону и, поджав губы, с достоинством присела в коротком книксоне. Также в молчании развернулась и вышла в коридор. Провожая ее взглядом, я пыталась понять, когда мысль о том, что мне предстоит стать полноправной и единственной хозяйкой в этом доме, стала настолько обычной и приятной. Почему после слов о желании баронессы остаться в душе поднялась злость? Ведь именно этот гнев вмиг вымел из головы все сочувствие к соломенной вдове и слабую мысль заступиться за будущую свекровь. «Вы что-то хотели мне сказать?» «Ох, простите, Ульяна, мы же перешли на «ты».» Стефан устало потер глаза. «Не стоит извиняться, мне тоже это не до конца привычно». Я подошла поближе и постаралась улыбнуться как можно теплее. «Мне хотелось бы обсудить с тобой свадьбу. Нужно будет учесть все произошедшее, но ты выглядишь уставшим, а у нас еще достаточно времени. Мы вполне можем поговорить об этом позже». «Да, было бы хорошо. За последние дни у меня образовалось множество срочных дел». Стефан встал, подошел почти вплотную. «Спасибо тебе за твое ангельское терпение и снисхождение». «Это излишне». Я пыталась сдерживать улыбку, чтобы она не стала совсем уж неуместно счастливой. «Скажи мне, когда будешь свободен?» «Конечно». Стефан поклонился одновременно с моим Книксоном, что стало поводом для еще одной улыбки, в этот раз взаимной. Уже у двери я обернулась. Хотелось сказать жениху что-то утешительное, ведь он за несколько дней потерял отца, мать и сестру. Хотя, может, никогда их и не имел, но все же. Только вот слова никак не находились. Стефан уже вернулся к каким-то бумагам, и я тихонько вышла. Павел Богданович постучался, когда время для визитов стало почти что неприличным. «Добрый вечер, Ульяна Петровна. Прошу прощения за беспокойство. Я решил зайти проверить ваше самочувствие». Оболенский выглядел вымотанным, но смотрел твердо. «Да, конечно». Я прошла к диванчику. «Здесь будет удобно?» «Вполне». Павел Богданович сел рядом. «Вашу руку?» Даша ушла минут 5 назад, но, видно, от усталости мысль позвать горничную мелькнула лишь на мгновение. Видеть ее совершенно не хотелось. Начать доверять приставленной еще бароном девице так и не получилось. И в конце концов Оболенский врач и особист. «Если вам нужно что-то передать родным, я могу это сделать». Павел Богданович заговорил неожиданно, я даже вздрогнула. Посмотрела на него, но он сидел, как и в прошлые разы, с закрытыми глазами. «Я видел у вас на секретере бумаги. Подумал, что вы могли писать кому-то письмо. Простите за любопытство». Оболенский улыбнулся самыми уголками губ. «Спасибо, но это не письмо. Я составляла список дел и необходимого для свадьбы». «Помню, как непросто было организовать наш с женой праздник. Кристина Семеновна настояла, чтобы я тоже принимал участие. Ей хотелось, чтобы это событие запомнил весь Сужгород, раз уж не удалось сыграть свадьбу в Белой Веже. Уже на второй день просмотра всяческих каталогов я понял, что предпочел бы более камерное мероприятие. Так что искренне вам сочувствую. Хотя, возможно, я не прав, и вам это кажется, напротив, увлекательным». Это было не слишком верное предположение, но признаваться в этом не хотелось. «Любая девушка хочет блистать на своей свадьбе». Да, для Кристины Семёновны блистать жизненно необходимо. Вы любили свою невесту? Только задав вопрос, я поняла, насколько он был неприличным. Совсем одичала в этом доме. Простите, Павел Богданович, вы, разумеется, не должны отвечать. В этот раз Оболенский улыбнулся широко, впрочем, так и не открыв глаз. «Что вы, Ульяна Петровна, это вполне понятный вопрос для такой юной девушки». «Разумеется, нет. Наш брак был совершенно обычен, таковым и остался. Мы совершенно не схожи характерами. Но Кристина Семёновна хорошая хозяйка, не позволяет себе лишнего на людях, и у нас замечательный сын». Мне было неловко. Говорить о подобных делах следовало с родными или, во всяком случае, с дамами, а тут мужчина, с которым мы второй день знакомы. Но было очень любопытно вот так слушать весьма откровенный рассказ о чужом опыте. Пусть и смущали некоторые фразы, например, вот это: «Не позволяет себе лишнего на людях». В преддверии моего скорого замужества матушка рассказывала о разных обычаях в семьях. Потому и новость про любовниц Марка Прохоровича поразила не так сильно, как должна была. Хотя когда-то я не поверила заверениям о том, что подобное не редкость. И вот слова Павла Богдановича. Значит, если для него важно лишь то, что происходит на людях, у них тоже приняты несколько вольные отношения. От таких мыслей захлестнуло смущением, и я поспешила отвлечься. «Вам не мешает наш разговор?» «Нет, Ульяна Петровна. Я в достаточной степени владею своим даром. К тому же сейчас я лишь оцениваю ваше общее состояние. Для этого не требуется особой сосредоточенности». Стало ужасно любопытно, как это выглядит в том мире энергетических нитей. Лишь на минутку бы призвать дар. «Ну нет, ваше сиятельство». Павел Богданович дернул меня за руку, не давая сосредоточиться. «Вам сейчас совершенно нельзя напрягаться. Именно из-за таких последствий недопустимо никакое самообучение ведовству. Если бы вы действовали согласно принятым методикам и под присмотром, такого истощения с вами просто бы не случилось». «И даже больно не было бы?» «Не буду врать. Совсем без боли не обойтись, но в институте внимательно следят за нагрузками. К тому же для каждого дара есть свои подходы и упражнения. Да и после женитьбы сила все же не так жестока». «Какой у вас дар, Ульяна Петровна? Кажется, иллюзии?» «Не совсем. Как это объяснить?» Оболенский тем временем закончил свои исследования и теперь смотрел с искренним любопытством. «Может, показать? В конце концов, он первый, кому это стало интересно. Да и проследит, чтобы все было в порядке». «Я могу вам продемонстрировать». «Ульяна Петровна, я же сказал, вам нельзя». «Это очень легко. Мне ни разу не было дурно после». После недолгих препирательств Павел Богданович все же согласился. «Сейчас может быть немного неприятно». Я легко призвала ведовской взгляд, и комната заполнилась уже привычным разноцветьем. Найти нужную ниточку, покатать ее между ладошек, словно пытаясь смотать в узелок, представить Павла Богдановича, схлопнуть ладони. Оболенский тут же скривился, как от сильнейшей мигрени, не выдержал и тихо замычал. «Павел Богданович!» Хотелось чем-нибудь помочь, но в комнатах была только вода в графине. «Минуту». Он откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза. «Это всегда так?» «Вероятно, да, я его почти не применяла». Оболенский тяжело и медленно выдохнул носом. «А вы не испытываете никаких болей?» «Нет, никогда». «Дайте». Он вновь взял мою ладонь, нахмурился. «Действительно, никаких изменений. Это удивительно, Ульяна Петровна». Теперь граф смотрел почти что с восхищением, и я медленно, с чувством совершеннейшей неловкости, забрала ладонь у него из рук. «Очень жаль, что вы не сможете развить свой дар, он ведь редкий. Было бы интересно увидеть, на что вы еще способны». «Да, наверное, вы правы». Все еще смущаясь, Я вдруг поняла, что действительно было бы интересно это узнать. Но подобное не для кровной дворянки».